Глава первая. Первый контакт. Перед кораблем Телла неожиданно материализовался звездолет неизвестной конструкции. Система безопасности корабля мгновенно отреагировала, пошел обмен кодами свой-чужой. Итог был неожиданный. Это оказался чужой звездолет. А дальше события вышли из-под контроля. Звездолет, не отвечая на запрос назвать свою принадлежность, сделал залп, предположительно гравитационным оружием. Телл не успел поднять щиты и не смог погасить удар. Корабль сотрясла волна разрушений. Он быстро активировал индивидуальную систему защиты. Лепестки с легким шелестом закрылись вокруг его ложемента, отрезав от окружающей действительности. Почти сразу почувствовал резкое ускорение. Капсулу выбросило из корабля. И она, включив двигатель, стала удаляться от места нападения. Сознание совместилось с управляющей системой спасательного комплекса, и он увидел, как его корабль, разбрасывая во все стороны куски корпуса, взорвался. Телла охватило сожаление по утраченному кораблю. Эту потерю трудно пережить. Корабль для каждого пилота цивилизации Квартов представлял собой друга. Сожаление заслонила другая, более насущная проблема — выживание его самого. Нападение длилось десятые доли секунды. Скоротечность космического боя не оставляла шансов более медлительному противнику. Но разве он медлил? Конечно, нет. В соответствии с кодексом пытался идентифицировать неизвестный звездолет и вступить с ним в контакт. Такого варварства, как нападение, никак не ожидал. Спасательный комплекс уносил его все дальше в космос. Телл уже подумал, что все позади, и он смог выйти из этой нестандартной ситуации, но не тут-то было. От корабля отделилась точка и стала быстро приближаться, превратившись в боевой катер, ощерившийся стволами орудий. У Телла пролетела мысль, что это конец его существования. Но нет. Видимо, его время еще не пришло. Катер открыл шлюз и транспортным лучом втянул спасательный комплекс внутрь, закрыл ворота и взял курс к базовому звездолету. Дорн бесстрастно наблюдал за уничтожением неизвестного корабля. Таков порядок. Сначала стрелять, а потом разбираться. Так повелось испокон веков. Бой длился недолго. Чужак не сопротивлялся, наверное, потому что не успел. Судя по массе звездолета, он мог постоять за себя. Да еще как мог. И чтобы не дать никому такого шанса, командованием флота принято решение открывать огонь по неопознанным кораблям без предупреждения. Вошел Серт, смотритель корабля. Увидел размышляющего наставника и застыл на месте, не смея отрывать того от размышлений. Дорн видел вошедшего, но намеренно делал паузу, подчеркивая значимость предстоящего общения. Наконец, посчитав, что пауза достаточна для осознания смотрителем важности предстоящего разговора, неспешно повернулся и, не торопясь, растягивая звуки, заговорил. Команда действовала в соответствии с указаниями командования. Корабль принадлежит неизвестной цивилизации. Судя по массе, напичкан оружием и, возможно, неизвестными нам технологиями. Соберите образцы и обломки для изучения и анализа на базе. Слушаюсь, наставник, и благодарю за высокую оценку нашей работы. Позвольте задать один вопрос. Задавай. Нам удалось захватить неповрежденный модуль, который отделился от корабля в момент взрыва. Предположительно, внутри находится живое существо. Что с ним делать? Хорошая работа, смотритель. Теперь у нас будет информация о цивилизации, которой принадлежал этот корабль. Попробуйте вскрыть модуль. Если не получится, то доставим на базу. Там его вскроют. Смотритель, склонив голову в знак повиновения и понимания, вышел. Не мешкая, взял двух бойцов охраны, одного специалиста по вскрытию капсул и отправился в транспортный ангар корабля. Корабль не маленький. К Километр в длину и 500 метров в ширину представлял собой длинную сигарообразную конструкцию с утолщением в центре. На корме располагались внутрисистемные двигательные установки. Сразу за центральным утолщением находилась установка телепортации, которая позволяла прыгать в любую точку пространства, где есть приемник. Один раз корабль мог прыгнуть без приемника, но в этом случае он терял способность телепортироваться обратно. Утолщение в центре представляло собой жилые, боевые и вспомогательные палубы, которые неспешно вращались, создавая силу тяжести в 3G, вполне комфортную для работы экипажа. Корпус корабля покрывал сплошной лес надстроек самого разного назначения. И, конечно, звездолет имел на борту массу всякого оружия. Корабль пронизывали коммуникационные тоннели, по которым на приспособлении вроде лифта ехали в транспортный ангар смотритель с бойцами. Ничего необычного от вскрытия капсулы он не ожидал. Работа рутинная. Капсула походила на куриное яйцо размером 20 метров на 10. Немаленькая. Серт обошел вокруг. Совершенно гладкая поверхность. Дотронулся. Поверхность вибрировала. Такие мы еще не встречали. Могут быть неожиданности или неприятные сюрпризы. Осторожный от природы Серт решил подстраховаться и активировал боевого робота среднего класса. Поставил ему задачу стрелять на поражение в случае опасности. Постучал костяшками пальцев, закованных в броню перчатки, по корпусу. Материал капсулы не издал звука, поглотив его. Серт решил сделать исключение. Уж очень необычная эта капсула. Отошел метров на 5 и заговорил, жестикулируя при этом. «Кто бы ты ни был, выходи!» И сделал выразительный жест рукой. «У тебя нет другого выхода. Я гарантирую тебе жизнь», — приложил он руку к сердцу. «В противном случае — смерть». Он провел по горлу ребром ладони. Закончив, ждал, давая время пленнику решить, как поступить. Понял тот его или нет, Серта не волновало. Обращение транслировали на всех известных языках. По опыту он знал, что из капсулы мало кто выходит сам. Всегда приходилось выковыривать обитателя специальными средствами. Тел внимательно наблюдал за всем. Происходящее не укладывалось в рамки цивилизованного поведения и отдавало варварством. Неизвестные напали без всяких причин, уничтожили корабль, захватили капсулу, транспортировали на свой корабль и вот теперь что-то ему говорили, активно жестикулируя при этом. Ситуация складывалась сложная, но не безвыходная. Существовало две альтернативы. Первая — вступить в переговоры. Вторая — дать бой. Захватившие его особи отличались необычным внешним видом. Настолько необычным, что вызывали отвращение. Прямоходящие, довольно большого роста, относительно среднего, принятого в цивилизации, с четырьмя конечностями, непропорционально маленькой головой с несколькими отверстиями, покрытой шерстью. Телла непроизвольно передернула. Он знал и общался с представителями многих цивилизаций, но такого уродства не встречал никогда. Закончив говорить и жестикулировать, предводитель ждал. Видимо, он выдвинул какой-то ультиматум. Тел задействовал анализатор и подключил его к переводчику. Через некоторое время тот выдал примерный перевод. Ему предлагали сдаться. То есть выйти из спасательного комплекса. Он еще раз внимательно просканировал отсек, куда его доставили. Там находилась различная техника. Значит, транспортный ангар. Перед ним 3 особи с предметами, направленными на него. Оружие и боевой робот, возможности которого впечатляли. Похоже, это технически развитая цивилизация с заниженной моральной составляющей. так как обладает такими техническими возможностями, вела себя нецивилизованно. Возможно, их общество основано на иных принципах. Сейчас это не важно. Как поступить? Вступить в контакт или дать бой? Если дам бой, то они расценят это как месть, а я опущусь до их уровня. Если выйду, могут просто убить. Попробую вступить в контакт, не выходя из комплекса. Серд нервничал. Ничего не происходило. Капсула и тот, кто в ней находился, безмолвствовали. Прошло достаточно времени, и он решил действовать. Набрал последовательность команд боевому роботу, чтобы тот задействовал свой стационарный лазер и вскрыл капсулу. Осталось нажать сенсор ввода. Серд уже опускал на него палец, когда в транспортном ангаре вдруг сформировалось объемное изображение существа, напоминающего паука. Именно напоминающего. Бронированное туловище, несколько десятков когтистых конечностей поддерживали это туловище. В верхней части имелись две мощные клешни по бокам туловища. Под головой виднелись рудиментарные конечности, оканчивающиеся членистыми гибкими пальцами. Огромную голову венчали длинные усы. Жвала усыпаны острыми, как бритва, зубами. Глаза горели яростным красным огнем. Серд застыл с поднятым над портативным коммуникатором пальцем, не в силах переварить увиденное. Ничего более уродливого он в жизни не видел. Наконец опомнился, справился с собой, опустил палец и сказал: «Правильное решение. Так бы давно. Ну, а теперь выходи». Изображение слегка вздрогнуло. Незнакомец зашевелил передними лапками, и из динамиков капсулы послышался перевод. «Кто вы? Почему уничтожили мой звездолет? Я вам не угрожал». Серд слегка опешил от такой наглости. Да и не привык он вести высокоинтеллектуальные переговоры. Сначала стрелял, потом спрашивал, если было у кого. «Я не знаю, кто ты, но выглядишь убедительно. Я вот как отвечу на твои вопросы. Ты не в том положении, чтобы их задавать. Выходи без всяких предварительных условий, а там посмотрим, что с тобой делать». Серд с надеждой смотрел на капсулу, ожидая выхода пленника, но внутри поднималась волна беспокойства. Ситуация выходила из-под контроля. Чужак молчал. Объемное изображение вдруг погасло. Раздался голос аудиосистемы капсулы. «Вы не оставляете мне выбора. Делаю последнюю попытку установить с вами контакт. Свяжите меня с тем, кто уполномочен вести переговоры». Тел внимательно следил за обстановкой, понимая, что в любой момент ситуация может стать критической. Перед ним находились три биологических существа и один мощный робот, полностью активированный и готовый к бою. «Если я нанесу удар по живым целям, возврата к переговорам не будет». Он взял на прицел робота. Выбора не было. Тел готовился к бою. Возможно, к последнему своему бою. Смотритель понимал, ситуация подходит к апогею. Чужак не выйдет, более того, он готов сопротивляться. Уверенности в победе не было. Доложить наставнику о сложившейся ситуации значит потерять лицо. Он уже получил приказ и обязан его выполнить без вариантов. Наставник наблюдал за происходящим и пока не вмешивался. Вступать в переговоры с потерпевшим поражение существом не собирался. Вступить в переговоры в этой ситуации значит показать слабость, готовность идти на уступки, а этого он допустить не мог. Не вмешивался и ждал решительных действий от смотрителя. Серд взял себя в руки, сожалея о минутной слабости, и дал команду боевому роботу приступить к вскрытию капсулы. Тот мгновенно вскинул манипулятор, и луч бластера уперся в капсулу чужака. Тел приготовился к такому развитию событий. Бластер не мог повредить корпус капсулы, рассчитанной на сопротивление куда более высоким температурам. Он активировал протонное оружие, и поток невидимых частиц начисто срезал манипулятор с лазером, тот с лязгом упал на пол. Смотритель стоял и переводил взгляд с манипулятора робота на капсулу. Наконец пришел в себя, вскинул руку и открыл огонь из бластера. Его примеру последовали бойцы, робот так вовсе активировал гравитационную пушку, но выстрелить не успел. Завалился на спину с дырой в груди. От лазерного огня никакого внешнего эффекта не наблюдалось. Серд прекратил огонь. Батарея бластера разрядилась. И непонимающе уставился на капсулу. Из ступора вывел голос наставника, который наблюдал за боем. Ситуация не на шутку его обеспокоила. Незнакомец успешно противостоял его бойцам. «Уходите из транспортного отсека». Тот кивнул и скомандовал бойцам. «Уходим». Повернулся и побежал к выходу. Его примеру последовали бойцы. Тел контролировал ситуацию, отслеживая все цели одновременно. Оружие нападавших никакого вреда капсуле не нанесло. А вот мощная пушка робота могла пробить броню, и ему пришлось стрелять на поражение. Теперь вставала дилемма. Что делать дальше? Трое двуногих кинулись бежать. Если их выпустить, то его уничтожение станет лишь делом времени. Нужно их захватить и не дать сбежать. Приняв решение, не стал медлить, быстро трансформировал капсулу в робота, она имела такую функцию, и перекрыл выход. Серд с бойцами налетели на преграду и непонимающе уставились на огромного жука, преградившего им выход. «Откуда он тут взялся?» — мелькнула мысль. Взгляд метнулся к капсуле. Ее не было на месте. Серд все понял. Капсула представляла собой трансформер, и теперь перед ними находился боевой робот с пилотом внутри. Вновь образовалось голографическое изображение инопланетянина, ворочающего лапками. Послышался синтетический голос. «Мы не договорили. Вы не ответили на мои вопросы. Стрельба — не лучший ответ. Кто вы? Почему уничтожили мой корабль?» Смотритель понял, что они оказались в ловушке. Он знал, как поступит наставник, но сделать ничего не мог. Дорн смотрел на происходящее, не веря глазам. Капсула вдруг трансформировалась в огромного жука и преградила путь его людям. Возникала опасность захвата корабля. Выход оставался только один. Отстрелить транспортный отсек вместе с инопланетянином и людьми, а потом расстрелять гравитационным орудием. Смотрителя жалко. А что делать? Обстановка требовала жертв. Но усилием воли наставник удержался от соблазна отстрелить отсек немедленно, решив посмотреть, как будут развиваться события, будучи готовым к немедленным действиям. Тел ждал ответа от захватчиков. Его второй мозг лихорадочно просчитывал варианты развития событий и приходил к неутешительному выводу. Отсек отстрелят и расстреляют. Сам он поступил бы так же. Серд растерянно смотрел на жука, понимая, что это последние секунды его жизни. Но время шло, и ничего не происходило. Затеплилась надежда на спасение. Он решил ответить жуку. «Эти знания тебе ничего не дадут. Ты не сможешь передать их своим». Тянул он время, надеясь на чудо. Тел задержался с ответом, не все понимая. Слишком мало информации о языке. Переводчик перевел примерно: «У тебя нет надежды, сдавайся». «Странно», — размышлял Тел. «Эти слабые существа на грани гибели и требуют от меня сдаться. Сдаться значит подчиниться им. Но уж нет. Лучше славное небытие, чем плен». «Я жду ответа. Кварты никогда не сдаются. Говоря, он отчаянно искал путь к спасению». «Значит, ты представляешь цивилизацию квартов?» «Никогда не слышал о такой». «К чему воевать, незнакомец? Лучше договориться. Возможно, в будущем мы станем союзниками». Такие решения смотритель не принимал. «Его задача — воевать!» Подумав, связался с наставником. «Я не выполнил приказ. Более того, попал в ловушку и достоин смерти. Готов принять ее прямо сейчас». Наставник находился в нерешительности. Покаянная речь смотрителя ритуальна, но ничего не решала. «Можно, конечно, избавиться от проблемы, активировав отстыковку. Можно, да, но проблема останется. Эти кварты никуда не денутся, и нам придется с ними встретиться снова. Судя по их технологиям, они весьма продвинуты. Союз с ними мог бы существенно укрепить нас. С другой стороны, можно попасть в ловушку. Более продвинутая цивилизация нас просто уничтожит. Такой сценарий вероятен. Естественный отбор. Выживает сильнейший. Мы и так много узнали. Угроза захвата корабля реальна, действия должны быть соответствующими, без колебаний. Совет будет на моей стороне. Стоп. Бортовой журнал. Ведется постоянная запись всего происходящего. Я не могу открыть расположение и сведения о нашей цивилизации. Это аксиома. Решение одно. Ты прав, Серд. Пусть так и будет. Прощай. О бойцах не говорили. Они другая каста. Общаться с ними будет Серд. Наставник активировал сенсор отстрела транспортного ангара. Звездолет ощутимо тряхнуло, система сработала безотказно. Транспортный отсек отходил от корабля. Еще немного, и можно его расстрелять. «Боевому центру! Захватить цель и уничтожить!» Отдав такой жестокий, но необходимый приказ, наставник с чувством исполненного долга наблюдал финал разыгравшейся трагедии. Никакого сожаления Дорн не испытывал. Так поступить заставляла необходимость. В космосе случалось всякое. В такие минуты не до жалости. Лучше пожертвовать транспортным отсеком и техникой всего с тремя членами экипажа, уничтожив представителя неизвестной цивилизации, чем подвергнуть опасности захвата звездолет. Так его учили. И он действовал в соответствии с инструкцией, составленной специально для такого случая. При этом продолжал наблюдать за тем, что происходило в транспортном отсеке. Камеры работали и передавали изображения. Происходящее насторожило. Тел анализировал ситуацию, ожидая ответа от захватчика, впрочем, особо на это не надеясь. Оставался один выход. Силовая операция, попытаться захватить корабль. Приняв решение и приготовившись действовать, он почувствовал резкий толчок, а потом дрейф отсека. Трое захватчиков тоже это почувствовали и приготовились к смерти. Через несколько минут отсек уничтожат. Так думали они, но не Тел. Его учили находить выходы из любых ситуаций, даже из безвыходных, таких как сейчас. «Спокойно. Отсек отстрелили и, скорее всего, уничтожат. Я не готов к небытию. У меня еще нет потомства. Пора действовать, чтобы оно появилось в будущем». Приняв решение, активировал специальные железы, и в кровь стал поступать гормон, ускоряющий его реакцию. А три особи остолбенело стояли и смотрели на голограмму. Тел изучил технику, находящуюся в ангаре. Его внимание привлек катер, на котором его сюда доставили. Оба его мозга видели спасение именно в этом катере. Времени становилось все меньше, а риск уничтожения все больше. Для выполнения плана нужна помощь этих двуногих. Он резко подхватил их своими манипуляторами и потащил к катеру. Те не сопротивлялись. Люк в катере оказался открыт. Он без труда проник на борт катера, нашел рубку управления, рассчитанную на одну двуногую особь, поставил на пол и толкнул в рубку того, кто командовал этими двуногими. «Сейчас нас уничтожат. Выводи катер. Попытаемся спастись. Жизнь лучше небытия». Смотритель, ошарашенный происходящим и реакцией незнакомца, молчал. Время шло, приближая всех к концу. «Нет. Предпочитаю славную смерть позору, который на меня падет, если останусь жив». Он не согласен. «Странно. Хочет уйти в небытие. Надо потом разобраться с этим феноменом. Придется действовать самому». Вновь сомкнул манипулятор на теле двуногого, активировал капсулу, сегменты разошлись, и он выполз наружу, направляясь в рубку управления. Все космические аппараты управлялись приблизительно одинаково, лишь с небольшими вариациями. У Тела не было времени на изучение пульта, и он сразу приступил к делу. Методом проб и ошибок разобрался, что к чему. Понял принцип управления основным двигателем, маневровыми секциями и корректирующей системой. Оставалась одна сложность – ворота отсека. Он не сомневался, что их заблокировали, но проблемы быть не должно, ведь у катера есть орудие. И действительно обнаружил несколько сенсоров с символикой, похожей на оружие двуногих. Сориентировал катер на ворота и активировал сенсоры. С подвесок сорвались две ракеты и разнесли ворота в мгновение ока. Тел задействовал основной двигатель. Его вылет почти совпал с взрывом ракет, и в то же мгновение по отсеку ударили корабельные батареи, разнося его на атомы. Катерок ощутимо тряхнуло. Он получил некритичные повреждения, которые не повлияли на ходовые качества. Используя взрыв транспортного отсека как прикрытие, Тел резко сманеврировал и почти вплотную пристроился к обшивке звездолета. Такой маневр позволял спрятать катер, создав иллюзию уничтожения. Если попытаться бежать на катере, то его быстро расстреляет корабельная батарея. Без вариантов. Заключенный в силовой кокон Серт во все глаза смотрел на происходящее, но не вмешивался. Впрочем, как он мог вмешаться? Жучара справлялся с управлением не хуже его самого, а незакрепленный скафандр жука бросало из стороны в сторону вместе с пленниками. Вдруг наступила тишина. Серд тряхнул головой, приходя в себя, осмотрелся. Жук по-прежнему ворочал передними лапками перед пультом. Обзорный экран показывал обшивку звездолета. «Хитро», — подумал Серд. Замаскировал вылет катера под взрыв и пристроился вплотную к обшивке звездолета, чтобы не обнаружили. Жаль, что эти старания пропадут даром. На катере стоит маячок на корме и постоянно подает сигнал. Сейчас оператор его примет, и все, на этот раз жуку не уйти. Он думал о жуке как о враге, но с заметной симпатией. И что еще более огорчительно... Он хотел жить. Там, в глубине души, втайне надеялся, что сигнала с катера не будет, и звездолет улетит без них. Текли секунды, превращаясь в минуты. Их прошло достаточно, чтобы обнаружить и уничтожить катер с помощью роботов, но ничего не происходило. Жук по-прежнему неторопливо ворочал лапками, изучая пульт. Дорн смотрел на облако обломков, разлетающихся во все стороны. Катер перестал существовать вместе с транспортным отсеком. Обломки разлетались, подсвеченные недалекой звездой. Где-то среди этих обломков погибли его люди. Погибли члены экипажа звездолета. Наставник слегка поморщился и отсалютовал, почтив таким образом память погибших. Задействовал громкую связь и заговорил скорбным голосом, тщательно подбирая слова. «Бойцы! Только что ушли в вечный полет три наших товарища. Среди них смотритель команды «Серт». Мы потеряли транспортный отсек. Им пришлось пожертвовать, чтобы представитель неизвестной цивилизации не смог захватить наш корабль, а такая возможность у него была. Мы доставили на борт спасательную капсулу более развитой цивилизации, которая неожиданно трансформировалась в боевого робота, напичканного неизвестным оружием. Ценою своей жизни наши бойцы нейтрализовали угрозу. Вечная им память. Лучшего конца никто из нас не может желать. Смерть в бою — лучший конец. Впредь пленных брать не будем. А теперь курс на базу. Экипаж слушал наставника молча. Гибель товарищей тяжело переживалась каждым, но долго горевать не приходилось. Живым надо жить. Впереди замаячил отдых на базе. «Курс проложен», — доложил навигатор. Наставник кивнул головой и скомандовал пилоту. «Старт!» Внешне ничего не произошло. Никаких перегрузок. Никаких неприятных ощущений экипаж не почувствовал. Просто звездолет со всем содержимым исчез в одной точке пространства и материализовался в другой, преодолев расстояние в несколько световых лет. Система опознавания сразу обменялась кодами с автоматической системой станции. На пульте загорелся зеленый индикатор, и Дорн выдохнул. Этот процесс его всегда пугал. Малейший сбой, и звездолет тут же уничтожат. На этот раз обошлось, и в рубке раздался голос диспетчера. «Я приветствую наставника и команду звездолета «Литок». С возвращением! Вижу, вас потрепало!» Закончить он не успел. Вмешался другой начальственный голос руководителя звездного сектора. «Наставник Дорн! Жду с докладом через 3 часа!» «Ну вот, началось!» — недовольно подумал наставник. «Теперь придется доказывать свою правоту долго и нудно. Разбирательство не будет быстрым, и чем оно закончится, неизвестно». «Вслух же ответил четко. Буду в назначенное время с докладом и со всеми материалами». На этом разговор закончился. Тел приготовился к самому худшему — уходу в вечность. Времени оставалось ровно столько, сколько потребуется, чтобы просмотреть визуальный ряд с взрывом отсека. Как только посмотрят, установят, что катер цел, точно уничтожат. Надежды на спасение не было. Не теряя времени, стал читать последние мантры глубинным богам. Но время шло, и ничего не происходило. Вдруг мгновенно звездолет незнакомцев исчез. В прямом смысле, был и не стало. Телл осмотрел и ощупал сенсорами пространство. Ничего. Только обломки продолжали дрейфовать, улетая в разные стороны. Интересные технологии. Он обернулся и посмотрел на двуногих. Теперь и цивилизация квартов узнает секрет мгновенного перемещения в пространстве. Я только что находился на волосок от гибели, и неожиданно боги вознесли меня на вершину цивилизации, оставив трофейный катер и пленников. Он попросил прощения у богов за малодушие и неверие, вознося хвалебную мантру за спасение. Закончив с ритуалами, вернулся в капсулу, загерметизировал ее и пустил атмосферу, позволив себе немного подышать. Дыхательной смеси осталось мало, капсула рассчитывалась таким образом, чтобы ее обитатель спал, а когда кварты спят, все процессы в организме замедляются. В таком состоянии они могли находиться долгое время. Такая особенность организма. И вот драгоценная дыхательная смесь подходила к концу. Опять забрезжил неизбежный конец ухода в вечность. Не для того же меня боги спасли, чтобы отправить в вечность. Но выбор небольшой. Можно уйти в сон. В таком состоянии, возможно, я дождусь помощи. К сожалению, наши корабли так быстро, как корабли неизвестной цивилизации, летать не могут. В этом случае я останусь жить, а пленники погибнут. Тогда я лишусь и повышения, и заслуженной награды. Так не пойдет. Надо придумать что-то нестандартное. Поблизости должны быть наши корабли. Серд затравленно смотрел на чужака, который, кроме отвращения, у него не вызывал никаких чувств. Нахлынувшая волна благодарности за спасение отхлынула, обнажив печальную перспективу неминуемой смерти, как только закончатся ресурсы. «Таракан спас нас не так просто. Может быть, в будущем смерть покажется нам благом по сравнению с жизнью, или, вернее, медленным угасанием. Теперь от нас ничего не зависит. Таракан нас полностью контролирует». «Да что контролирует? Он нас переиграл, заставил поверить в безоговорочную победу. Мы, ни секунды в этом не сомневаясь, доставили спасательную капсулу на корабль, чтобы узнать, кто нам встретился». «Узнали. Чуть не потеряли корабль. Такое знание слишком дорого далось. Корабль потерял транспортный отсек. И вот теперь мы, воины космоса, в плену у таракана, с неизвестными, но в любом случае нерадостными перспективами на будущее». «Хорошо, что таракан забрался вновь в капсулу. Возможно, он нас освободит, и мы сможем улизнуть от него. Но вряд ли он нас отпустит. Я бы точно не отпустил. А что бы сделал?» «Точно. Он доставит нас на свою базу вместе с катером, в навигационной системе которого находятся координаты точки базирования нашего флота. Как прихотлива судьба! Только что мы хотели узнать, с кем имеем дело, и вот уже все перевернулось. Теперь мы стали пленниками. Надо бежать. Или хотя бы стереть данные о базе. Но как?» Тел на полную мощность задействовал оба своих мозга. Но приемлемого решения не находилось. Еще раз все проанализировав, решился на отчаянную попытку. Таким способом привлечь к себе максимальное внимание не пользовались давно, и предназначался он для подачи концентрированного информационного сигнала с особым приоритетом срочности и важности, только в том случае, если цивилизации квартов угрожала реальная опасность. Капсула использовала весь свой энергетический ресурс на этот сигнал. И любой корабль или корабли, получившие его, должны немедленно следовать по координатам отправления. У Тела в этом случае оставалось несколько часов жизни, ровно столько, сколько осталось дыхательной смеси. Он вздрогнул всеми своими многочисленными конечностями, что соответствовало человеческому вздоху. Составил, зашифровал и послал сигнал высшего приоритета важности. Дорн смотрел на гроздья звездолетов, усыпающих ремонтные верфи, заправочные терминалы, станции энергетических накопителей, склады оружия и боеприпасов. Шла обычная работа. Корабли прибывали и улетали. База функционировала ритмично и четко. Наставник проследовал на катер, который за ним любезно прислал Лок, командующий сектором ответственности цивилизации Салем. Разговор предстоял непростой. От его результатов зависела судьба наставника. Катер вошел в причальный док, Ворота закрылись, насосы закачали атмосферу, так что скафандр надевать не пришлось. Такая встреча ничего хорошего не сулила. Излишнее внимание напрягало. У трапа встречал офицер, представился и пригласил следовать за ним. Дорн внутренне собрался и пошел за офицером. База сектора флота представляла собой многоярусный город. Люди здесь рождались, жили и умирали. Поэтому все делали для своего комфортного пребывания. По сути, база была их домом. Офицер вывел Дорна в жилые отсеки, которые сияли витринами и щитами рекламы, призывая что-то купить или посетить. Офицер остановился перед шикарным авто и пригласил Дорна внутрь. Тот послушно занял место на заднем сиденье. В машине имелся бар с различными напитками и легкими закусками. «Наставник, нам ехать 30 минут. Вы с дороги. Можете что-нибудь выпить и перекусить?» Дорн поблагодарил и налил себе немного тонизирующего, но не крепкого напитка. Сделал глоток. Шарик напитка потек по пищеводу и взорвался в желудке фейерверком ощущений. Наслаждаясь, откинулся на спинку удобного кресла, прикрыл глаза, прокручивая и готовясь к предстоящей встрече. Время пролетело быстро. Со стороны казалось, что наставник задремал. Офицер беспокойно посматривал на экран, показывающий заднее кресло. Этот наставник вел себя нестандартно. Не суетился, вопросов не задавал, внешне вообще был спокоен. Наконец авто мягко затормозило и остановилось у здания, в котором располагался штаб флота сектора. Офицер вышел, распахнул дверь и пригласил Дорна следовать за собой. Тот неспешно направился ко входу в здание за офицером. Как только вошли, дорогу преградил боец в полной боевой выкладке. Офицер приложил руку к терминалу, он слегка зажужжал и загорелся зеленым. Боец сделал шаг в сторону, освобождая проход. Потом проверка повторилась еще несколько раз. Складывалось впечатление, что штаб готовился к войне или находился в осаде. На дверях отсутствовали какие-либо надписи или нумерация. Офицер подошел к одной из них, приложил руку к панели терминала, тот привычно зажужжал, и дверь открылась. Они вошли в огромную приемную, из которой в разные стороны вели две двери. За большим столом сидела красивая девушка в форме флотского офицера. Темнокожая, с огромными глазами, кучерявыми волосами и статной фигурой. Посмотрела на них, кивнула провожатому, перевела будничный взгляд на Дорна и проговорила низким контральто. «Командующий скоро освободится и примет вас. Подождите, пожалуйста». Провожатый козырнул и вышел. Он свою миссию выполнил. Дорн разместился в мягком кресле, которое расслабляло и не давало сосредоточиться. «Может быть, тоник?» — предложила адъютант или секретарша. «Спасибо за заботу. Я, пожалуй, откажусь и почитаю вестник флота». «Как хотите». Дорн включил электронное устройство и стал пролистывать журнал, не вникая в его содержание. Ожидание начинало напрягать. Но, наконец, тренькнул селектор. Девушка взяла коммуникатор, послушала и кивнула. Посмотрела на наставника и пригласила проследовать к командующему. Одна из дверей автоматически открылась, и Дорн вошел в кабинет командующего. Конечно, это помещение кабинетом назвать нельзя. Огромный зал, заставленный пультами и различной аппаратурой, которые показывали звездные карты, отдаленные уголки сектора и звездолеты, готовые к вылету. Вокруг аппаратуры суетились операторы. Он прошел дальше. Перед ним открылась еще одна дверь. Войдя, увидел огромный круглый зал, сплошь покрытый экранами, на которой постоянно выводилась информация. В центре за пультом сидел командующий, что-то просматривая. Дорн остановился, не зная, что делать дальше. Командующий просматривал информацию и на него внимания не обращал. Дорн кашлянул, привлекая к себе внимание. «Наставник боевого звездолета Литок Дорн, докладывайте о результатах разведывательного полета в систему звезды Ксол», не поворачиваясь, проговорил командующий. Такое начало разговора не предвещало ничего хорошего. У командующего имелись все материалы по рейду, и он их изучил. Но его что-то насторожило. Дорн собрался с мыслями и, не торопясь, подробно стал излагать все по полету. Его рассказ сопровождался материалами из судового журнала. Дорн говорил, командующий слушал и не перебивал. Вот он дошел до критического момента, когда появилась попытка захвата звездолета. «Я понял, что возникла реальная угроза захвата звездолета инопланетянином. Мы недооценили опасность, доставив спасательную капсулу на звездолет. Я принял единственное правильное решение — отстрелить транспортный отсек с капсулой и тремя бойцами, а потом расстрелял его из орудий. Далее, убедившись, что отсек уничтожен, вернулся на базу». Закончив рассказ, замолчал. Командующий крутанулся вместе с пультом и уставился немигающим взглядом на Дорна. На вид ему можно дать лет 70, но, наверное, гораздо больше. По внешности судить о возрасте нельзя. Технологии омоложения ушли так далеко вперед, что и 200-летний мог выглядеть как 40-летний. Слегка вытянутое лицо, проницательные глаза, высокий лоб, черная шевелюра, аккуратно уложенная в прическу, губы тонкие, подбородок волевой. Все говорило о неординарности этого человека. Да и как могло быть по-другому? Кто зря не смог бы стать командующим? Дорн выдержал взгляд командующего, не опустил глаза. Если бы опустил, то тот расценил бы это как неискренность доклада. «Все, что вы мне тут рассказали, я знаю из вашего рапорта. Собрали обломки. Молодцы. Технологии необычные и пригодятся нашим ученым. Захватили капсулу. Молодцы. Попытались вскрыть. Спорное решение. Ну, предположим, могли. Но вот вступить в контакт с чужим не смогли. Вернее, вступили, но не довели до логического конца. И это я готов простить, списав на неординарность. А вот дальше вы действовали не идеально. Спровоцировали чужого ответить огнем на огонь. Он ответил скромно, не тронув бойцов. Вы еще могли с ним договориться, но не стали. Он назвал себя и показал. Кварты. Мы не знали о существовании такой цивилизации. Видимо, они из галактики Андромеда, которая слилась с нашей. И это я готов понять и принять. Но вот дальше. Отстрелили транспортный отсек и уничтожили огнем своих орудий? Сказав это, вопросительно смотрел на Дорна. Того охватила тревога. Но он твердо ответил. «Да, уничтожил». Командующий молча и как-то сочувственно посмотрел на Дорна. Задействовал какие-то сенсоры на пульте. По круговым экранам побежали кадры того, как уничтожается транспортный отсек. Кадры замедлились, потом и вовсе остановились. А Дорн пораженно смотрел на экран, не в силах поверить в увиденное. А на экране в замедленном темпе развивались известные Дорну события. Вот только с неожиданным концом. Снаряд попадает в транспортный отсек. Он взрывается, но за мгновение до этого из него вылетает катер. Взрыв сливается в единое целое, заслоняя его и маскируя от наблюдателя. Дорн старался держать себя в руках, понимая, что это конец его карьеры. Командующий смотрел на него с нескрываемым сожалением. Командующий готов понести наказание по всей строгости. Действительно, я не проверил запись покадрово. Наказание, конечно, понесете. Но даже это ваша оплошность не главное. Цивилизация так называемых квартов теперь может получить образец нашей техники, вооружения и наших людей. Но даже это еще не особо значимо. В катере имелись звездные карты, по которым они смогут определить местонахождение нашей цивилизации. Вот это страшно! Технологически они нас превосходят. Если они решат напасть, последствия могут быть печальными. Дорн стоял, опустив голову. Командующий смотрел на него и решил бросить соломинку спасения. «Вы забыли, Дорн, что мы обживаем новую сверхгалактику Милкомеда, название которой дали наши далекие предки. Галактики Млечный Путь и Андромеды больше нет. Есть объединенная галактика, где нам предстоит биться и доказать свое право на жизнь в новой галактике. У нас нет права на ошибку. А вы совершили ее!» «Учитывая ваше боевое прошлое, даю вам шанс реабилитироваться. Думаю, катер не мог далеко улететь. Прошло слишком мало времени. Я назначаю вас командиром эскадры. Возвращайтесь. Найдите катер и доставьте сюда! Или уничтожьте. В противном случае можете не возвращаться. Я выполню ваш приказ. Или умру. Назначение инструкции у адъютанта. Удачи. Она вам очень пригодится, Дорн. Наставник вышел. Дверь за ним закрылась. Командующий звездным сектором обхватил голову ладонями и взъерошил волосы, испортив прическу. О красоте он сейчас думал меньше всего. Случайная встреча в космосе с неизвестной высокотехнологичной цивилизацией не несла ничего хорошего. Он встал, прошелся по кабинету, разминая затекшие мышцы. Что мы имеем? Цивилизацию квартов, которая похожа на огромных жуков или пауков. Наш корабль уничтожил их звездолет. Потом поднял спасательную капсулу на борт, и вот тут осечка. Это был боевой, а не исследовательский корабль. Там не было специалиста по контактам. Теперь это не важно. Жук освободился, прихватил катер и троих бойцов, один из которых смотритель, а значит, источник ценной информации. Квартов мы раньше не встречали, но тем не менее, он быстро расшифровал и научился переводить наш язык. Значит, мы не первые, с кем они вступали в контакт, и имеют соответствующую аппаратуру перевода. Несмотря на то, что его сбили, Жук предложил договориться, но эту попытку быстро пресек смотритель. Теперь он подаст сигнал своим и будет ждать помощи. Если Дорн не успеет, войны с квартами не избежать. Одна надежда, его не успеют подобрать свои. Но надежда, прямо скажем, зыбкая. Он еще раз прошелся по кабинету, потом махнул рукой и нажал сенсор связи с командующим объединенными флотами цивилизации Салем.